Вы считаете, что Лора Квентин способна таить злобу на вас все эти годы? — спросил окружной прокурор, тоже почувствовав, что дело принимает нежелательный оборот. — И приехала сюда только за тем, чтобы отомстить? — Да. — Вы не знаете Лору так, как знаю ее я. — Слышу ли я это на самом деле или мне кажется? — подумала Квентин. — Если продолжать вашу мысль, то это она подстроила убийство мальчишек в Лейнскрике, назначила вас врачом Эда Салливана, только чтобы быть рядом и иметь возможность осуществить свою месть? — поинтересовался Тонио. — Молодец, Майкл. Теперь все видят, что все это ее маниакальный бред, плод воспаленного воображения. Уже ничего не понимая, все следили за их странным диалогом. Голословное утверждение. «Вы, мистер Тонио, домысливаете ситуацию. Мы собрались здесь рассмотреть несчастный случай на дороге. Мы собрались здесь, чтобы допросить вашу клиентку в связи с покушением на убийство агента ФБР, адвокат. Ни больше, ни меньше». Если мы наблюдаем лишь злобные выпады вашей клиентки и выслушали чудную, душещипательную историю столетней давности, маловразумительно объясняющую мотивы Риты Рэчел столкнуть машину агента с моста. — Ну, спасибо, Тонио, — усмехнулась Лора. — Насчет возраста ты мне явно польстил. — Скажите, миссис Рэчел, агент Квентин когда-либо угрожала вам или говорила, что может причинить вам какой-то вред? — спросил Элтроп. — Да, во время первой нашей встречи в госпитале. — А что именно она вам говорила? — Лора обвиняла меня в организации похищения Эда Салливана. — Вашего пациента? — Да, и грозила крупными неприятностями. — У нее были для этого основания? — Нет, но я сразу почувствовала ее враждебность, словно она и не сомневалась в этом. Адвокат Беркович молча торжествовал, не прерывая свою клиентку. — Прошу прощения, но у нас были подозрения по поводу того, что действовал человек из персонала госпиталя, — вмешался Тонио. — Есть результаты экспертизы, подтверждающие, что охраннику дали вместе с кофе диуретический препарат, и из-за его действия он покинул свой пост. Но после беседы с Ритой Рэчел агент Квентин сказала мне, что не подозревает ее в этом похищении. — А вы присутствовали при их разговоре? — перехватил инициативу Беркович. — Нет. — Значит, агент Лора Квентин в разговоре без свидетелей обвинила мою клиентку в совершении преступления, а вам она сказала, что не считает ее виновной. — Так, мистер Тонио, я вас правильно понял? — Да. — Есть ли у вас доказательства того, что именно Рита Рэчел приносила кофе охраннику или просила кого-то об этом? — Нет. — Кто из вас высказал подозрение о том, что в кофе должно быть что-то постороннее, а? Агент Квентин. Вот черт! Да он все перекручивает! С отвращением подумала Лора, пожалев, что не может защищаться. Итак, возникает справедливый вопрос. Зачем похищать 13-летнего убийцу, находящегося под наблюдением моей клиентки и практически полностью отвечающей за него перед судом? За этим вытекает следующий вопрос. Кому это надо? Рите Рэчел? Однозначно нет. Матери Салливана? Вероятно, но у нее нет ни возможности, ни средств для этого. Смею вас уверить, джентльмены, с такими фактами я сумею посеять чудный разброд в мозгах у присяжных. Наши граждане и так не доверяют федеральным спецслужбам. А тут попахивает превышением служебных полномочий в своих целях и запугиванием свидетелей. — Это не все! — воскликнула Рита, осматривая всех победным взглядом. Беркович прикоснулся к ее руке, будто говоря, что этого уже вполне достаточно, чтобы внести смятение в ряды обвинителей. Но Рита сделала освобождающее движение и продолжила. «Она действует заодно с ними!» «С кем, миссис Рэтчел?» — спросил Тонио. «С неспящими!» Адвокат вздохнул и прикрыл рукой глаза. Сказав это, Рита неожиданно утратила всякий интерес к продолжению разговора. Ее глаза опять наполнились страхом. «Неспящие!» «Помнится, я уже спрашивала Риту о чем-то подобном. Ах да, надпись слюной на тумбочке в палате Эда Салливана. А кто это, миссис Рэтчел?» «Они никогда не спят. Они мучают меня!» — бормотала Рита, уже ни на кого не обращая внимания. «Кто они, Рита?» «Думаю, на этом мы остановимся», — решительно поднялся Беркович, оттесняя Тонио от своей клиентки. «Они смотрят на меня отовсюду. Кто они?» «Довольно!» — воскликнул Беркович. «Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга», — изрекла Рита. Все замерли, словно она произнесла какое-то заклинание. Даже находясь за непроницаемой стеной, Квентин почувствовала гнетущую, зловещую ауру, витавшую вокруг. Жуткое предостережение слышалось в голосе бывшей подруги, даже более реальное, чем все сказанное ей до сих пор. Это пронеслось, словно холодный порыв ветра перед самой бурей, когда уже видны темные тучи, перекатывающиеся мощной слепой силой, и, кажется, весь мир втянул голову в плечи, ожидая гнева стихий. «Они приходят оттуда, откуда их совсем не ждут. Квентин, заодно с ними. Это самое разумное объяснение. Да, самое разумное. Она хочет поквитаться со мной. Ну что ж, это ей вполне удалось. Тебе это удалось, стерва!» — завизжала Рита, бросившись к окну. Но мужчины удержали ее. Теперь это был не зловещий оракул, а полубезумное существо, изворачивающееся в конвульсиях и выкрикивавшее что-то непонятное. Лора закрыла глаза, не в силах смотреть на эту картину.